Путешествие в кабриолете и еврейская мамочка. Поездки и приключения в Гранд-Каньоне. Аренда дома в Беверли-Хиллз. Продолжая тему первого приезда в Голливуд, как я уже говорила ранее, Максимилиан серьезно воспринял мое желание остаться здесь. Я никогда не говорила Максимилиану в Мюнхене, что чувствую себя как дома. Он знал, какая я по-настоящему русская в душе. Он знал, как мне трудно. Он знал, как я люблю свою родину. И даже несмотря на то, что я иногда выезжала на несколько месяцев подряд, а как не выезжать, если у меня родился ребенок, я безумно страдала. Моей любви к родине и патриотизму не было конца. Он об этом знал и жестоко надо мной шутил и издевался. Правда, он меня еще, ко всему прочему, называл мой 5-летний план, потому что у меня все было запланировано, как в Советском Союзе. А он был такой, знаете, перекати-поле, куда ветер подует, туда и понесется. Хотя аристократическая культура личности – это, конечно, серьезная внутренняя организация. Я так никогда не умела, никогда не забуду его фразу, великую фразу. «You don't travel to arrive». Ты отправляешься в путешествие не для того, чтобы туда приехать, понимаете? Ты же едешь в путешествие. И вот это с ним получалось великолепно. Я никогда так не умела и до сих пор не научилась. Мечтаю, думаю, что это возможно, но никогда такого себе не позволяла. У меня же всегда все организовано. По дороге. Этот отель. Остановка здесь. Здесь. Здесь. Здесь это, здесь то. Железная конструкция. Мой концептуализм эпического сознания здесь блистает в полной мере. Макс имел 2 секретарей, менеджеров, бизнес-менеджеров в Америке и в Европе. И тем не менее, я была его лучшим менеджером. Когда я вела переговоры по заселению в отель или чему-то еще, это было лучшее решение. Потому что только я знала, что именно нужно и как это необходимо организовать. А с Максом мы просто садились в машину, опускали крышу, ехали без намерения вообще куда-либо приехать. Особенно в Европе, когда мы катались по маленьким штрассам, дорожкам и улицам, проезжали горы и огромные альпийские луга, все что угодно. И вдруг где-то на вершине горы ты увидел что-то уютненькое, какие-то балкончики, украшенные цветочками, какую-то уютную маленькую сказку, и я говорила, вот оно. И мы с ним ехали в эту сказку, останавливались, ночевали и наутро снова садились в машину. Мы останавливались на каких-то сумасшедших озерах. Иногда в таком путешествии вдруг доезжали до Венеции. Вообще-то от Мюнхена до Венеции ехать нифига, очень быстро, особенно из Альп. Ну, 4,5 часа. Из Мюнхена, конечно, даже ближе, я думаю. Но неважно. Эти путешествия я, конечно, никогда в своей жизни не забуду. Вот эта свобода выбора, возможности, я говорю о той свободе, которую нам никогда не показывали в Советском Союзе, она была совершенно другая. Я сейчас не говорю о свободе духа или о каком-то уюте страны. Я сейчас говорю про Советский Союз. Я бесконечно счастлива, горда, что я родилась в Советском Союзе, что именно в СССР я получила свое потрясающее образование, и не одно, и литературное, и журналистское, и философская, и как хотите. Училась в университете и в школе, а потом актерскому мастерству. Я так счастлива и благодарна нашим русским кухням. Мы тогда ничего не понимали про психологов, которые на сегодняшний день развелись в огромном количестве и разговаривают с тобой за деньги. Потому что с близкими друзьями ты мог часами сидеть, говорить, обсуждать свои любовные приключения и обязательно находить правильные решения. Вот это чувство, уют, вот именно это чувство русской кухни, именно русской, и не покидает меня до сих пор. Боже мой, Как же я это всегда любила. Ну и другая, европейская свобода, мне тоже безумно нравилась. Эти путешествия, когда ты мог себе позволить остановиться где хочешь, а не как у нас, когда мест нет и никогда не было. Спасибо Максу за это. И то же самое Максимилиан сделал со мной в Голливуде буквально через несколько дней после приезда. Он сказал: «Ты хочешь остаться в этой стране? Ты здесь ничего не знаешь, поэтому необходимо хотя бы что-то увидеть». Боже мой, как же я ему благодарна за это путешествие! Естественно, у нас была организована, как я уже говорила, машина, а в Голливуде, как он меня всегда учил, это должен быть только кабриолет, открывающаяся машина. Мы открыли нашу крышу и помчались. Это было феноменально. Я никогда не могла представить себе, что такое Калифорния. Или, конечно же, Кайфорния, как я ее называла. И это была сказка. В принципе, когда у тебя температура зимой плюс 23 градуса на улице, но так как это пустыня, то после заката солнца она, конечно, резко опускается. В мае месяце, когда у тебя, предположим, плюс 27 градусов, сложно себе представить, что ты можешь проехать всего лишь 2,5 часа и оказаться в заснеженных горах, где можно кататься на лыжах. Если кому-то сказать, тебе же просто никто не поверит, что за 5 часов ты мог из пустыни доехать до гор, а потом до Лас-Вегаса. Это же совершенно другой мир. И что если ты живешь в Беверли-Хиллз, то за 45 минут ты можешь доехать до океана по красивой дороге, через горы, через красивые особняки. А по бульвару Уилшир этот путь занимает всего лишь 20 минут. Такие возможности и океан, и Беверли-Хиллз. Спасибо Малхолланду, который провел воду, и этот совершенно феноменальный оазис. И горы, и пустыня, и все это вместе. Поэтому наше путешествие было абсолютно волшебным. Мне безумно понравилась пустыня. Я влюбилась в Гранд-Каньон. Макс мне рассказывал, как во время каких-то съемок он, сумасшедший, спустился на лошади вниз, в Гранд-Каньон, и заблудился, и не знал, как выбраться. У них с лошадью было очень мало воды, и многие люди так просто погибали. Но он же такой, знаете, приключенец, поэтому в результате кто-то его там нашел. Мы остались на Гранд-Каньоне ровно на 2 ночи. Я не могла оттуда уехать. Эти красные горы. В то время было все настолько по-другому. В 1990 году я вам даже передать не могу. Во-первых, не было никаких камер на дороге. И когда ты мчался по этой пустой дороге в пустыне, которая связывала Лос-Анджелес с Лас-Вегасом, ты мог ехать 150-200 километров, вообще как угодно, и не встречал ни одной машины. И это было абсолютно потрясающе. В тот раз мы тоже доехали до Лас-Вегаса, посмотрели шоу голубых парнишек из Мюнхена, Зигфрида и Роя, поцеловали маленьких котят-тигров, познакомились с тиграми большими, сказали привет Мюнхену, посетили замок, где растили этих потрясающих белых тигров, чем Зигфрид и Рой прославились. И я, полная впечатлений, готова была ехать обратно. Как только мы вернулись в Лос-Анджелес, к нам в гости пришел Андрей Сергеевич Кончаловский. Как же я ему благодарна за многие вещи, но за эту особенно. Мы провели замечательное время. Он задал мне очень странный вопрос, сути которого я не поняла. Он спросил у меня: «Скажи, а Максимилиан настоящий миллионер или не настоящий?» Я, честно говоря, даже смысла не уловила. «А что такое настоящий? А что такое не настоящий?» «Да бог с ним! Самое главное, что он познакомил нас с еврейской женщиной по имени Анита Шапира. Я думаю, ей было где-то лет 50-55. И вот именно эта женщина стала моей еврейской мамочкой. Она оплачивала счета Андрея Сергеевича в Америке. И он сказал Максимилиану, что если мы решим здесь задержаться, пусть у нас будет вот такой помощник. Нас с Анитой связала очень длинная жизнь в Лос-Анджелесе. Едва только Макс успел заикнуться Аните, что нам необходимо снять прекрасный дом в Беверли-Хиллз, как Анита немедленно нам помогла, и буквально через неделю мы уехали из отеля. И я остановилась в Беверли-Хиллз, естественно, рядом с Малхолландом, с этой горой, о которой я вам уже рассказывала. Особняк 9116, Орландо Плейс, Беверли-Хиллз, 90-210. В дальнейшем, когда я купила дом, он находился практически там же, но был связан не с Колдвотер-каньоном, а с Бенедикт-каньоном. Это была огромная резиденция. Она была вся стеклянная. Она стояла на вершине холма с колоннами, с огромным бассейном впереди и с совершенно сумасшедшим видом на океан. Настолько сумасшедшим, что я даже не могу вам передать. Наша спальня была колоссальной, но больше нее была ванная комната с огромными потолками и по объему, пожалуй, 50 метров, с джакузи из мрамора, который ходил в пол, и нужно было в него спускаться. Короче говоря, что рассказывать? Меня это все потрясло после Мюнхена, где все было такое локальное, уникальное относительно Советского Союза. Конечно, огромное, но не такое сумасшедшее, как в Голливуде. Для детей нашлись великолепные комнаты. Совсем далеко в конце дома. Отдельная сауна и изумительная комната для человека, который обслуживает семью. Короче говоря, там было 4 больших спальни. Одна спальня для обслуживающего персонала, офис и огромные комнаты. У нас проходили грандиозные вечеринки. В этот дом часто приезжала семья Никиты Михалкова, мои любимые Танюша с детьми, Санечка с Тёмой, с Надюшей. Это тоже отдельная тема. Мы сняли дом ровно до 1,5 года. И я закричала «Ура!» Почему «Ура?» Потому что это означало, что из Мюнхена могли приезжать мои дети. Им было куда ехать. Настюшке было в то время 9 с лишним месяцев, а Митюшке всего лишь 7 лет. Так что вместе с нянечкой они приземлились. Мы их встретили в аэропорту, привезли в дом. И гораздо-гораздо позже, когда Митя стал взрослым, он мне признался. «Ты знаешь, мама, какая это была другая страна? Америка в 1990 году. Когда я прилетел из Мюнхена, что тоже удивительная страна и удивительный город, я вдруг почувствовал себя свободным. Я вдохнул воздух и понял, что даже воздух здесь другой. Меня потрясло, просто потрясло, как он это запомнил в свои 7 лет. Приехали дети, няня, и началась новая полоса моей жизни. В этот момент мы уже объединяли 4 страны одновременно. США, точнее Беверли-Хиллз, Германию, Мюнхен, нашу ферму в Австрии и самую любимую, мою родину, где меня всегда ждали любимые мною люди. Любили так сильно, по-настоящему. Хранили меня своей преданной любовью и энергией. И главное, я это осознавала. В СССР были мои родители, была моя любимая бабушка, которая меня вырастила, была моя семья, родственники. Честно говоря, за океаном было все. Я не считаю Швейцарию, потому что мы не так часто в ней бывали, но сказать об этом необходимо.